Андрей Павлович, как всегда, был погружен в работу. Когда я вошел, поймав несколько отравленных игл на свою защиту, не без этого, конечно, он поднял голову от бумаг и удивленно посмотрел на меня. «Максим, что случилось с твоим лицом?» Я плюхнулся в кресло напротив него, не дожидаясь приглашения. «Профессиональная маскировка. Андрей Павлович, у меня есть новости, которые вас заинтересуют». Я рассказал ему о расследовании Анити, которая привела к Голованову, и о том, как я привел его в бюро за нападение на сотрудника, то есть на меня. Соколов слушал внимательно, его брови поднимались все выше по мере того, как я излагал события. «Ну ты и наворотил дел», — сказал он наконец, но в его голосе я услышал нотки одобрения. «Хотя, должен признать, план неплохой, но ситуация серьезная, Максим, очень серьезная. Голованов, у него могут быть весьма влиятельные покровители». «Я знаю», — кивнул я. «Поэтому мне нужна ваша помощь. Мне нужно первым допросить его, еще до дознавателя, который может вмешаться в процесс. Я уверен, что за покушением в поезде и похищением семьи Виктора стоит один человек, и я это дело так не оставлю». Соколов задумчиво потер подбородок. «Это будет непросто», — сказал он, — «но я постараюсь устроить. Нужно пару часов, пока его оформит, а пока он будет в клетке. В общем, посиди пока в главном зале, я посмотрю, что можно будет сделать». «Спасибо, Андрей Павлович, я буду ждать», — кивнул я, поднимаясь с кресла. «Максим», — внезапно сказал мой наставник с какой-то беспокойной ноткой, — «если за ним стоит слишком влиятельный человек, прошу тебя, отступи. У тебя не так много ресурсов, чтобы противостоять высокопоставленному чиновнику. Тебя раздавят как таракана и забудут, а дело замнут. Ты не представляешь, как в столице у чиновников развязаны руки. Я уже пережил пару покушений, и нет, я не остановлюсь. Знаете, Андрей Павлович, я читал одну историю, еще в детстве, про человека, который пошел против очень влиятельного чиновника, который метил в правители целого государства, и он не отступил. Что же стало с этим человеком? Заинтересованно спросил Соколов. Его убили, пырнули ножом в подворотне, но он получил второй шанс, и в этой своей второй жизни он никогда больше не отступал. Жизнь, увы, не похожа на те сказки, что ты читал, и нож под ребром может оказаться фатальным, даже с учетом твоих магических возможностей. Но, Максим, это не самое худшее, что может произойти. Все твои близкие могут пострадать. Именно поэтому нужно поймать эту сволочь, бросил я, заканчивая разговор. Выйдя из кабинета Соколова, я направился в комнату ожидания. Впереди была долгая ночь, и я знал, что она может стать решающей в этом расследовании. Глава 17. Я сидел в общем зале судебного бюро, лениво наблюдая за снующими туда-сюда сотрудниками. Их озабоченные лица и торопливые шаги создавали впечатление муравейника, в котором каждый знает свое дело. Вот только я в этом муравейнике был, скорее, бездельничающим сверчком, коротающим время в ожидании своего часа. Виктор предпочел остаться снаружи, и я не мог его винить. Бывший ликвидатор бюро вряд ли горел желанием лишний раз мелькать в этих стенах. Да и кто знает, может, он просто не хотел портить свою легендарную репутацию, слоняясь по коридорам, как обычный посетитель. Хотя кто его узнал бы, кроме вышестоящих чинов? Время тянулось медленно, словно патока. Я развлекал себя тем, что придумывал истории для каждого проходящего мимо сотрудника. Вот эта дамочка с пышной прической наверняка тайный агент, внедренный в бюро иностранной разведкой. А тот худощавый очкарик, спотыкающийся на ровном месте, гениальный аналитик, чьи выводы не раз спасали империю от краха. Забавно, как воображение может скрасить даже самое унылое ожидание. Я и сам не ожидал от себя такой живой фантазии. С другой стороны, применение магии требует от своего носителя живого воображения, и в этом мире мне приходилось практически всю жизнь его тренировать. Наконец, спустя час, который показался мне вечностью, я заметил знакомую фигуру Андрея Павловича Соколова. Он шел ко мне своей фирменной походкой, неторопливо, но целеустремленно, словно каждый его шаг был выверен и просчитан. «Ну что, Максим», — начал он без предисловий, — «у тебя есть 30 минут. После этого придет дознаватель, и тебе придется уступить ему место». Всего полчаса, я поднял бровь, изображая удивление. «А как же чай, задушевные беседы и неторопливые расспросы? Клиент-то — важная птица. Оставь свое остроумие для допроса, может, оно тебе там пригодится», — хмыкнул Соколов, но в его глазах мелькнула искра веселья. «И учти, если не вытянешь ничего серьезного, Голованову светит лишь штраф и пара недель за решеткой за нападение на сотрудника бюро, хотя насчет этого тебя тоже допросит. Поэтому лучше постараться. А если вытяну?» Я подался вперед, чувствуя, как азарт начинает бурлить в крови. «Тогда посмотрим», — уклончиво ответил Соколов. «Но не забывай, с кем имеешь дело. Будь осторожен, ученик». «Спасибо, Андрей Павлович», — я кивнул, вставая с места. «Поглядим, что удастся узнать». Направляясь к лифту, ведущему на нижние этажи, я чувствовал предвкушение, хотя оно очень походило на предчувствие чего-то плохого. Не люблю это чувство. Выходит, я что-то мог упустить. Шанс получить ответы, приблизиться к разгадке тайны, которая не давала мне покоя уже столько времени, был на поверхности. Я уверен, что покушение на меня и похищение семьи Виктора спланировал один и тот же человек. Лифт, скрипя и покачиваясь, медленно опускался вниз. Я использовал эти мгновения, чтобы собраться с мыслями, выстроить стратегию допроса. Голованов – непростая цель, с ним нужно быть осторожным, но в то же время напористым. Я чувствовал, что он – ключ ко всей этой загадке, и я не собирался упускать его. Двери лифта открылись, впуская меня в полутемный коридор подземного этажа. Здесь воздух был спертым, пропитанным запахом сырости и чего-то еще, неуловимого, но неприятного. Может быть, это был запах страха тех, кто оказывался за решеткой этих камер. Я подошел к дежурному, демонстрируя разрешение на допрос. Он внимательно изучил бумагу, словно пытаясь найти в ней подвох, но затем кивнул и указал на одну из дверей. «Там, у вас полчаса». Я уже взялся за ручку двери, готовый войти в комнату, куда должны будут привести моего собеседника, когда вдруг заметил странное оживление среди сотрудников. Они начали суетиться, перешептываться, кто-то побежал к лифту, крича что-то о необходимости срочно вызвать целителя. Моя интуиция, отточенная годами двух жизней, тут же забила тревогу. Что-то было не так, и это что-то явно касалось моего допроса. Таких совпадений просто не бывает. «Извините», — окликнул я ближайшего сотрудника, — «что происходит?» Молодой парень, явно новичок, судя по растерянному виду, повернулся ко мне. «Там этот, которого вы привели, Голованов. Он без сознания упал, пульса, говорят, нет, вот за лекарями послали, должны прибыть, но боюсь, будет поздно». Мои глаза сузились. «Слишком удобное совпадение, чтобы быть случайностью. Ведите меня к нему». Немедленно, в моем голосе прозвучали стальные нотки, не оставляющие места для возражений. Сотрудник, видимо, почувствовав мою решимость, принял меня за вышестоящего и не стал спорить, тут же повел меня к камере Голованова. Когда мы вошли, я увидел его, лежащего на полу. Его грудь едва заметно поднималась и опускалась, он все еще был жив, несмотря на то, что озвучили мне, но явно находился на грани. Другой сотрудник, женщина средних лет, была рядом, пытаясь проверить пульс. «Позвольте», — спокойно сказал я, отодвигая женщину и опускаясь на колени. «Уж что-что, а благодаря тому, что Андрей Павлович гонял меня с самого детства, я мог распознать признаки отравления с первого взгляда. И то, что я видел сейчас, мне очень не нравилось. Слабый, едва прощупывающийся пульс. Кожа, покрытая испариной, приобрела странный сероватый оттенок. А этот характерный запах чеснока, исходящий от его дыхания. Я знал этот яд. Тиолетрин – редкая и чрезвычайно опасная отрава, получаемая из корней магического растения аконита серебристого и обогащенная серосодержащими соединениями. «Черт возьми», – пробормотал я, лихорадочно соображая. Кто-то очень не хотел, чтобы он заговорил. Яд был введен недавно, скорее всего, уже здесь, в бюро. Возможно, через воду. Это означало лишь одно – у нашего таинственного врага были свои люди даже здесь, в самом сердце правосудия империи. Неплохая пощечина бюро. Времени на размышления не было. Тиолетрин действовал быстро, разрушая клеточное дыхание и блокируя кислородный обмен. Если не предпринять что-то немедленно, Голованов умрет, унеся с собой все свои секреты. Я вспомнил уроки Соколова. Тиолетрин можно нейтрализовать, но для этого нужен особый антидот на основе магния и полыни. У меня, конечно же, не было готового противоядия именно от этого яда. Слишком самонадеянно и весьма неудобно носить с собой антидоты от всех существующих ядов. Но у меня имелся набор противоядий от других опасных веществ, и я знал, что смогу создать нужную смесь. Не теряя ни секунды, Я достал из своего набора на поясе противоядие от гемотоксина. В его состав уже входил магний, это было хорошее начало, но этого недостаточно. Мне нужно дополнить смесь. Я быстро снял пиджак и начал выкладывать на него ингредиенты, которые всегда носил с собой. Сухой экстракт полыни – отличное средство для нейтрализации серосодержащих соединений. Смола сандалового дерева замедлит метаболизм яда, даст нам больше времени. Настойка корня солодки стимулирует дыхание и кровообращение. Мои руки двигались быстро и уверенно, смешивая компоненты в нужных пропорциях. Краем глаза я заметил, как сотрудники бюро с изумлением наблюдают за моими действиями. Наверное, со стороны это выглядело как какое-то безумное колдовство. Что ж, пусть думают, что хотят. Главное, спасти Голованова. «Давай же, давай», — бормотал я, заканчивая приготовление антидота. «Не вздумай умирать, ты, старый интриган». Закончив смешивание, я приподнял голову Голованова и влил получившееся зелье ему в рот, массируя горло, чтобы он сглотнул. Несколько мгновений ничего не происходило, и я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Неужели было уже слишком поздно? Но вдруг Голованов судорожно принялся глотать ртом воздух, его грудь начала подниматься и опускаться более ритмично. Серый оттенок кожи стал постепенно исчезать, уступая место нормальному, здоровому цвету. Он открыл глаза, моргая и явно не понимая, где находится и что происходит. Я выдохнул с облегчением, чувствуя, как напряжение последних минут отпускает. Получилось. Я успел вовремя. Голованов, окончательно придя в себя, посмотрел на меня. В его глазах читалась странная смесь эмоций, благодарность за спасение жизни и страх. Страх человека, который только что побывал на краю смерти и понял, насколько опасны те, с кем он связался. Я резко повернулся к женщине-надзирателю, стоявшей рядом. Мой взгляд, видимо, был настолько пронизывающим, что она невольно отступила на шаг. Кто общался с Головановым, что ему давали, и кто это делал? Мой голос звучал властно, не оставляя места для колебаний или уверток. Женщина, заметно нервничая, начала теребить край своей форменной куртки. Он просил только воды, господин, ничего больше. И кто ему эту воду принес? Я подался вперед, чувствуя, как напряжение в комнате нарастает. Михаил, один из наших сотрудников. Он сейчас побежал за помощью, за господином Соколовым. Мы думали, что такое с таким отравлением справится только он, ответила она, явно стараясь говорить как можно спокойнее. Я почувствовал, как внутри все закипает. Конечно, этот Михаил не побежал за Соколовым. Он просто воспользовался суматохой, чтобы у него был законный способ скрыться. «Следите за ним», — рявкнул я, обращаясь ко всем присутствующим. «Не спускайте глаз, ничего не давайте, никого не подпускайте». Не дожидаясь ответа, я вылетел из камеры и бросился к лестнице. Перепрыгивая через две ступеньки, я мчался наверх, чувствуя, как адреналин пульсирует в венах. Может быть, еще не поздно. Может быть, я успею перехватить этого Михаила. Ворвавшись в кабинет Соколова без стука, я застал его сидящим за столом, как ни в чем не бывало разбирающим какие-то бумаги. «Что, уже закончил допрос?» – спросил он, подняв на меня удивленный взгляд. Я не стал тратить время на ответ. Развернувшись, я помчался к выходу из бюро. Стоило проверить кабинет наставника, иначе я рисковал ошибиться, но теперь сомнения не было. Тот мужчина, подставной, сердце колотилось как бешеное, в ушах шумела кровь. Я выскочил за двери, оглядываясь по сторонам, но улица была пуста. Никаких следов убегающего человека, никаких признаков суеты. Черт, перехватив одного из работников у входа, я спросил, выходил ли кто-то недавно, но тот лишь пожал плечами, сказав, что никого не видел и вообще у него дел полно, чтобы еще за всеми следить. Вернувшись к темницам, я чувствовал, как внутри клокочет ярость. Этот Михаил был прямо у меня под носом, и я упустил его. Но ничего, это еще не конец. Расскажите мне все, что знаете об этом сотруднике, обратился я к женщине-надзирателю, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело. Она нервно сглотнула, но начала говорить. Михаил работает здесь уже 3 года. Всегда был идеальным сотрудником, никаких проблем с ним не было. Тихий, исполнительный. Я скрипнул зубами от злости. Конечно, идеальный сотрудник. Идеальный шпион, вот кто он такой. Если он вдруг объявится, что вряд ли, конечно, но если все же, я сделал паузу, глядя прямо в глаза надзирательницы, немедленно арестуйте его и отправьте на допрос». «Ясно», женщина кивнула, и я повернулся к Голованову. Он уже сидел на стуле, потирая шею. Его лицо было покрыто испариной, но я заметил, что это, скорее, от нервов, чем от последствий отравления. В любом случае самый опасный пик был пройден, а дальше уже целители доведут дело до конца. «Петр Ильич», — начал я, присаживаясь напротив него, — «вы же понимаете, что это неудавшееся убийство повторится». Он поднял на меня усталый взгляд, но промолчал. «У вас есть два варианта», — продолжил я. «Первый. Вы отсидите за нападение на сотрудника бюро, выйдете и будете жить в постоянном страхе за свою жизнь, но не думаю, что на свободе вы проведете много времени. Второй. Вы сотрудничаете со мной, выдаете того, кто организовал похищение, и, отбывая наказание за организацию преступления, молитесь, чтобы я успел остановить этого человека до того, как он снова доберется до вас». Голованов нервно рассмеялся, и этот смех больше походил на карканье вороны. «Остановить, боюсь, будь вы даже главой судебного бюро, вы не остановите этого человека. Я думал, что меня вытащит после всего, что я сделал, но в итоге решили убрать». Я внимательно смотрел на мужчину, пытаясь понять, что творится в его голове. Он был напуган, это очевидно, но было в его глазах что-то еще. «Отчаяние, знаете, Максим Николаевич», — вдруг сказал он, и его голос стал неожиданно твердым, — «я всю жизнь служил империи, делал вещи, которыми не горжусь, но всегда верил, что это ради высшего блага. А теперь меня хотят убрать как ненужную пешку, из-за чего я даже не ошибся нигде, просто вы были слишком умны, чтобы выйти на меня. ТЦ, черт меня дернул связаться с этими вшивыми поляками. Я все это время просто слушал его и не вмешивался в происходящее. Иногда лишние слова ни к чему, особенно, когда человек сам дошел до каких-то решений». Он замолчал на мгновение, а потом продолжил. «Может быть, пришло время сделать что-то правильное, хотя бы раз в жизни. Я расскажу вам все, что знаю, не потому, что верю, что вы сможете остановить этих людей, а потому, что хочу, чтобы хоть кто-то попытался». Я кивнул, хотя и понимал, что человек передо мной, скорее, отчаялся. Он чувствовал себя преданным, причем не кем-то конкретным, а империей, которой служил. «Человек, который пришел ко мне с просьбой организовать похищение», — начал Голованов, — «это Григорий Орлицын. Он занимает довольно высокий пост, хотя я не знаю точно, какой именно. Люди, которые просят меня о чем-либо, стараются выдавать как можно меньше информации». Я напрягся. «Орлицын. Это имя мне ни о чем не говорило, но если он действительно занимает высокий пост, это многое объясняет». «Что он вам сказал?» — спросил я, стараясь не выдать своего предвкушения. «Он сказал, что вы мешаете», — выдохнул Голованов, — «что вы копаете слишком глубоко и можете навредить каким-то важным планам, которые строили многие годы. Но убрать вас тихо не выйдет, потому что вы сын министра финансов, и любое покушение на вас вызовет слишком много шума. Поэтому они решили надавить через моего товарища», — закончил я за него. «Да», — кивнул Голованов. «Орлицын сказал, что это убьет двух зайцев, и надавит на вас, и проверит, что вы за человек. Но точных мотивов я не знаю, только то, что мне сказали. Теперь у меня было имя. Это уже что-то». «Послушайте, Петр Ильич», — сказал я, поднимаясь со стула и глядя на Голованова сверху вниз, — «я бы на вашем месте сознался в причастности к похищению. Срок будет, но так вы будете под защитой. Я лично прослежу за этим». «Да какая разница?» — горько усмехнулся мужчина. «Либо вы в своих поисках все же помрете, либо остановите заказчика. В любом случае, когда я освобожусь, потребность в моем убийстве отпадет. Или же нет, не мне решать». Я направился к выходу, но у самой двери обернулся. «И еще, Петр Ильич, советую вам проверять всю еду и воду, которую вам приносит. Мало ли чего». С этими словами я вышел. У меня было имя, и теперь охота начиналась по-настоящему. «Григорий Орлицын, кем бы ты ни был, я тебя найду». Правда, все же оставалось неприятное ощущение, даже уверенность, что он не конечная точка. За ним стоит кто-то еще. Коридоры бюро казались теперь другими. Каждая тень могла скрывать врага, каждый поворот мог таить опасность. Но это меня не пугало. Наоборот, я чувствовал, как обостряются все чувства. Я был готов к этой игре, готов идти до конца. Поднимаясь по лестнице, я мысленно составлял план действий. Нужно будет проверить все связи Орлицына, изучить его прошлое, найти его слабые места, и главное, понять, какие важные планы я мог нарушить своими расследованиями. Дойдя до кабинета Соколова, я поднял руку, чтобы постучать, но в последний миг остановился. Нет, глубже вмешивать его в это я не хочу, и кого-либо еще тоже. Пожалуй, придется вспомнить свою первую молодость и поработать одному. С этими мыслями я развернулся и направился к архивам бюро. Нужно было найти хоть что-то про этого Григория. Глава 18. Я погрузился в архивы бюро, словно в бездонный колодец информации. Бесконечные ряды папок и документов окружали меня, создавая иллюзию, будто я нахожусь в лабиринте из бумаги и чернил. Часы пролетали незаметно, пока я методично просеивал горы данных в поисках хоть какой-то зацепки. Наконец, словно золотая жила среди пустой породы, передо мной всплыло имя – Григорий Орлицын. Я жадно впился глазами в документы, надеясь найти ключ к разгадке всех тайн, но чем больше я читал, тем сильнее росло мое разочарование от прочитанного. Орлицын оказался настоящей акулой в мутных водах имперской бюрократии. Высокопоставленный чиновник, он умело лавировал между законом и беззаконием, оставаясь неуязвимым для серьезных обвинений. Мелкие нарушения, которые я обнаружил, были не более чем песчинками на его безупречном фасаде. Никто бы их даже не стал рассматривать, с учетом заслуг этого человека. Будучи сотрудником внешней разведки империи, и, несмотря на то, что какая-то информация все же была в архивах бюро, он казался недосягаемой персоной. Большинство документов явно устарели, оно и понятно, я откопал их в каких-то глубинах архивов, к тому же нигде не было указано его должности. В общем, дельной информации, что называется, наскреб по сусекам. Да уж как же хорошо было с электронными базами данных, а вот не с этим всем. Я откинулся на спинку стула, массируя виски. Даже показаний Голованова было недостаточно, чтобы начать официальное расследование против такой фигуры. Орлицын был недосягаем, словно вершина далекой горы, скрытая в облаках. «Чертов бюрократ», – пробормотал я, чувствуя, как раздражение растет внутри меня. «Думаешь, ты неприкасаемый? Посмотрим». Я достал свой блокнот и начал быстро записывать те полезные вещи, что удалось найти, все, что могло бы пригодиться в дальнейшем расследовании. Пусть я не мог добраться до Орлицына напрямую, но его окружение, вот где крылась возможность. Захлопнув блокнот, я несколько раз постучал им по руке, чувствуя, как в голове формируется пока еще зыбкий план. Предстояло много работы, но я был готов, ведь чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. Покинув архивы бюро, я направился в свое новое поместье. Холодный вечерний воздух освежил мысли, и к тому времени, как я подъехал к воротам, у меня уже был четкий план действий. Едва я вошел в дом, как меня встретил Себастьян Степанович, мой новый дворецкий. Его осанка была безупречной, а взгляд – внимательным и проницательным. «Добрый вечер, господин Темников», – поприветствовал он меня с легким поклоном. «Позвольте доложить о последних изменениях в поместье». «Внимательно слушаю, Себастьян Степанович», – кивнул я, снимая пальто. «За время вашего отсутствия мы успешно укомплектовали штат прислуги. Все ключевые позиции заняты квалифицированными специалистами, согласно вашим пожеланиям по бюджету». Кроме того, он чуть понизил голос. «Господин Виктор сформировал команду личной охраны для вас». Я довольно хмыкнул. «Думаю, если Виктор считает, что им можно доверять, то я могу не сомневаться, он бы и сам не стал работать с теми, кто, по его мнению, недостаточно компетентен. Более того, после последних событий наша связь стала крепче и я мог всецело положиться на него. Тем не менее, нужно не забыть взглянуть на тех, кого он отобрал. Отлично проделанная работа», – похвалил я. «Есть ли какие-то проблемы или вопросы? На данный момент все идет по плану, хотя некоторые позиции еще требуют более тщательного подбора персонала», – слегка склонил голову дворецкий. «Но мы не спешим, чтобы не допустить ошибок». «Мудрое решение», – кивнул я. «Спасибо за отчет, Себастьян Степанович. Вы отлично справляетесь». «Благодарю, господин», – дворецкий слегка поклонился, явно довольный похвалой. «Позвольте пожелать вам приятного вечера». Я направился в свою комнату, чувствуя, как усталость наваливается на плечи. Спальня, которую я выбрал, была просторной и уютной, с большими окнами и прямым выходом в личный кабинет. Я как раз собирался погрузиться в размышления о дальнейших шагах, когда в дверь тихо постучали. «Войдите», — отозвался я, устраиваясь в мягком кресле у окна. Дверь открылась, и в комнату вошла Василиса, неся поднос с изящным чайным сервизом. Ее движения были грациозными и уверенными, а на лице играла легкая улыбка. Если бы можно было показать безупречность и красоту в одном флаконе, то, определенно, они нашли выражение в этой девушке. Костюм горничной сидел на ней настолько хорошо, насколько это возможно, не вызывающе, но при этом подчеркивал фигуру и давал простор для фантазии. «Добрый вечер, Максим Николаевич», – произнесла она, ставя поднос на небольшой столик рядом со мной. «Я подумала, что после насыщенного дня вам не помешает чашка успокаивающего чая». Я с интересом наблюдал, как она ловко наливает напиток в чашку, из которой медленно поднимается пар. «Это особый успокаивающий сбор», — пояснила Василиса. «В его основе лежит мелисса и ромашка, но я добавила немного лаванды для аромата и щепотку корня валерианы для усиления расслабляющего эффекта. А чтобы придать чаю необычный вкус, я использовала листья смородины и немного цветков липы. Если вам не понравится, то я могу предложить другие варианты». Я взял чашку, поднося ее к лицу и вдыхая удивительный аромат. Запах был поистине волшебным, свежий, с нотками луговых трав и легкой сладостью. «Звучит впечатляюще», — улыбнулся я. «Спасибо, Василиса. Надеюсь, вам понравится. Приятного отдыха, Максим Николаевич», — слегка поклонилась девушка. Когда дверь за ней закрылась, я сделал первый глоток и замер от удивления. Вкус был просто невероятным, мягкий, с легкой терпкостью и неуловимой сладостью на кончике языка. Каждый новый глоток раскрывал новые оттенки вкуса, создавая настоящую симфонию на языке. Такого я точно никогда не пробовал. Это было что-то необычное, я бы даже сказал, эксклюзивное. Во всяком случае была уверенность, что подобного никто не делает, и это был авторский рецепт девушки. Я повернулся к окну, наблюдая, как за стеклом снова начал падать снег. Крупные хлопья кружились в воздухе, словно в каком-то причудливом танце. «Что ж», — пробормотал я, делая еще один глоток, «с таким чаем, возможно, я действительно смогу забыть про кофе». Утро следующего дня началось с привычной суеты. Я едва успел спуститься к завтраку, как Себастьян Степанович уже спешил ко мне с подносом, на котором лежала утренняя почта. «Доброе утро, господин Темников», — поприветствовал он меня. «Сегодня пришло несколько писем, в том числе одно, которое, я думаю, может вас заинтересовать, остальные, формальные, я беру на себя, если позволите». Я взял в руки конверт, который он мне протянул, на нем был маленький герб с книгой и лежащим на ней пером. Вскрыв письмо, я быстро пробежался глазами по строчкам. «Надо же», — усмехнулся я, — «слухи в этом городе разносятся быстрее ветра. Она уже знает о моем новом поместье». Письмо было от Натальи Лисовицкой, она поздравляла меня с приобретением поместья и настойчиво приглашала на встречу завтра ранним утром в книжное кафе. Я невольно улыбнулся, вспоминая, как прекрасно она выглядела на зимнем балу. Однако энтузиазм быстро угас, когда я понял истинную причину встречи. «Сборник стихотворений», — вздохнул я. «Конечно, она не оставит эту идею, довольно настойчивая девушка». Я записал встречу в свой блокнот, решив, что подумаю над этим вопросом позже. Сейчас у меня были более насущные дела. Решив позавтракать позже, я покинул поместье и отправился в ателье. Однако по прибытии я сразу почувствовал, что что-то не так. Воздух был наэлектризован суетой и волнением. Девушки-работницы сновали туда-сюда, словно встревоженные пчелы в улье. «Что здесь происходит?» — спросил я, поймав за локоть одну из них. «Ох, Максим Николаевич!» — воскликнула она, ее глаза были широко раскрыты от возбуждения. «Вам лучше поговорить с Милой, она в своем кабинете». Я направился к кабинету Милы, чувствуя, как любопытство разгорается внутри меня. Постучав, я вошел, не дожидаясь ответа. Мила стояла у окна, нервно теребя край своей кофты. Все же непривычно было ее видеть не в костюме служанки. Когда она повернулась ко мне, ее щеки мгновенно вспыхнули румянцем. «Максим Николаевич», — выпалила она, схватив меня за руку и буквально втащив в кабинет. Я окинул взглядом помещение. Кабинет был небольшим, но уютным и функциональным. Все говорили о том, что его хозяйка – человек практичный и организованный. Хотя, конечно, до роскоши было далеко. Видимо, Мила все еще не до конца привыкла к своему новому положению. «Что случилось?» – спросил я, глядя на взволнованное лицо девушки. Мила развела руками, и в ее глазах я увидел смесь паники и восторга, которые непонятно как ужились вместе. Кажется, девушка и сама не до конца понимала, что чувствовать. «Молодой господин, это просто нечто», – выдохнула она, забыв о том, что она может называть меня по имени. Я смотрел на Милу, ожидая продолжения. Ее лицо было таким выразительным, что я мог буквально читать эмоции, пробегающие по нему, как по открытой книге. Девушка глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и начала свой рассказ. «Мы сделали все в точности, как вы сказали, Максим Николаевич. Передали заказ Полине Андреевне Тверской». Мила на мгновение замялась, ее щеки снова слегка порозовели. Она была в полном восторге, никогда не видела такой реакции. Казалось, она готова была расцеловать каждую деталь этого белья, и меня тоже. Особенно когда она, КХМ, примерила его. Я едва сдержал смешок, представив эту сцену. Полина Андреевна, всегда такая сдержанная и элегантная, вдруг превратилась в восторженную девочку. Что ж, видимо, работа милой девочек, действительно, превзошла все ожидания. Как-никак я лишь предложил примерный дизайн и как это можно использовать, а вот реализация была на них и от нее тоже многое зависело. Она не скупилась на оплату, продолжила Мила, и в ее голосе промелькнули нотки гордости. Сказала, что это стоит каждой монетки и даже больше. Но, спросил я, чувствуя, что это еще не конец истории. Мила нервно сцепила пальцы, но вскоре после этого пришла еще одна женщина. Она заказала точно такое же белье, только в другом цвете, сказав, что по рекомендации от Полины Андреевны. Выпалила она, словно не веря собственным словам. Что ж, видимо, женщина решила похвастать подруге, а та немедля захотела заказать такой же. «Так в чем проблема?» – спросил я, приподняв бровь. «Это же отлично. Разве не ты мечтала заняться нижним бельем? Только вот не пойму, отчего такая суматоха в ателье?» Мила посмотрела на меня так, словно я говорил на каком-то совершенно другом языке. «Вы не понимаете, Максим Николаевич», она начала говорить быстрее, слова словно выстреливали из нее. «Мы сделали все очень быстро, ведь наработки уже были», и она сделала глубокий вдох, словно готовясь нырнуть. «В общем, сегодня утром к нам поступило 180 заказов на такое белье». Я не смог скрыть своего удивления. Брови невольно взлетели вверх, а глаза широко раскрылись. «Такого поворота событий я точно не ожидал. Это много», – произнес я медленно, словно пробуя каждое слово на вкус. «Очень много. Даже не ожидал, что сарафанное радио работает настолько эффективно». «Что такое радио и при чем тут сарафаны?» – недоуменно спросила Мила, но я лишь отмахнулся. «Неважно», – сказал я, мысленно ругая себя за оплошность. «Нужно быть осторожнее с подобными выражениями из моего прошлого мира». Я внимательно посмотрел на Милу. Она была в шоке, это было очевидно. Да и все работницы, судя по суматохе за дверью, тоже. Я же мысленно анализировал ситуацию. Похоже, девушки в этом мире готовы к более смелому белью, но нормы общества просто до подобного еще не дошли. Что ж, если есть спрос, будет и предложение. А мы, похоже, оказались в нужном месте, в нужное время и пока еще никто не успел предложить им иное. «Идем», — сказал я, направляясь к двери. Мила последовала за мной, все еще выглядя немного растерянной. Мы направились к кабинету Александра. Даже сквозь закрытую дверь я слышал его голос. Он что-то быстро говорил, периодически прерываясь, словно записывал. Я коротко постучал, после чего открыл дверь, и мы вошли. Александр сидел за столом, заваленным бумагами, говорил он, как оказалось, сам с собой. Перед ним лежал огромный календарь, весь исчерканный пометками. Брат даже не поднял головы, когда мы вошли. «Все потом, я занят». «Сколько можно говорить?» – рявкнул он, продолжая что-то записывать. Мой младший брат так погрузился в работу, что даже не заметил, кто вошел. «Что ж, это даже радует, значит, он, действительно, серьезно относится к своим обязанностям. Даже для меня у тебя нет минутки?» – спросил я с наигранной обидой в голосе. Александр резко поднял голову, его глаза расширились от удивления. «Максим!» – воскликнул он, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Рад тебя видеть. Прости, я тут немного занят, я заметил, закончил я за него. Но все же отвлекись ненадолго. Скажи мне, что ты знаешь о регистрации интеллектуальной собственности?» Александр нахмурился, явно не понимая, о чем я говорю. Я мысленно вздохнул. Конечно, в этом мире такого понятия еще нет, я проверял заранее, но уточнить, слышал ли что-то мой младший, все же стоило. Даже в моем прошлом мире подобное право появилось только в конце 19 века. «Ладно, неважно», — сказал я, махнув рукой. «Смотрите, делаем так. Мила, подготовь выкройки и всю документацию по пошиву. Александр, заверь все нужными подписями и печатями. Мне нужно, чтобы вы сделали полноценный проект. И да, не только по нижнему белью, но и по костюму тройки. Но зачем это нужно?» — спросил Александр, все еще не понимая, к чему я клоню. И все же приятно быть на шаг впереди. А затем, что если кто-то будет производить такую продукцию, даже просто схожую, то он обязан будет платить нам процент, понимаешь? Глаза Александра загорелись интересом, но Мила все еще выглядела озадаченной. Но что мешает другим просто делать как у нас? Приличный портной сможет повторить костюм. Понятно, что не точно, но хотя бы визуально. А уж если изучит поближе, спросила она, и тут произошло то, чего я не ожидал. Александр вдруг вскочил со стула, его глаза буквально сияли. «Нет, нет, нет!» — воскликнул он, и я увидел, как в его глазах словно зажглась лампочка понимания. «Я понял, что ты имеешь в виду». Он начал ходить по кабинету, активно жестикулируя. «Если мы официально продадим нескольким ателье свои проекты, дав разрешение выпускать продукцию, скажем, в других городах, тогда люди будут знать, что мы доверяем им, а остальные просто воруют идею. Это сыграет не только на репутации, но можно и выявить тех, кто ворует, а значит и прикрыть их». Он вдруг остановился и посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «Мать честная, доход за идею, это же гениально, Максим». Александр схватил меня за плечи, и я готов был поклясться, что увидел в его глазах отражение рублевых монет. Вообще, я клонил немного в другую сторону, но, стоит ли говорить, что Александр понял это несколько по-своему и придумал, по сути, франшизу. Мой брат схватывал все на лету, но видел мир через денежную призму. «Я подготовлю список необходимых документов. Предстоит много работы, но я уверен, что мы справимся». Мысленно я уже прокручивал в голове план действий. В прошлой жизни мне довелось пару раз помогать с регистрацией интеллектуальной собственности, и хотя в этом мире без соответствующего закона будет сложнее, но даже это открывает ряд интересных возможностей. Я посмотрел на Милу и Александра. Они выглядели воодушевленными, хотя и немного ошеломленными. Все же осознание самой идеи бороться за подобное доходило не сразу. Закончив со списком, я дал еще ряд рекомендаций, после чего, удостоверившись, что больше моя помощь не требуется, покинул кодекс элегантности. Кто бы мог подумать, что однажды в жизни я займусь чем-то подобным. Ну а теперь нужно будет как следует подготовиться, потому что день выдастся непростым. Я открыл свою сумку, глядя на запакованную в ней шахматную доску. Встреча с третьим принцем всегда была рискованным предприятием. Нужно внимательно следить за тем, что и как ты говоришь. Но, во всяком случае, я был уверен, что после события на зимнем балу, во встрече он мне не откажет. А даже если вдруг будет не в духе, уверен, моя подстраховка в виде шахмат исправит положение. Глава 19. Я прибыл к поместью третьего принца, Андрея Алексеевича, чуть позже полудня. Величественное здание, построенное в классическом стиле, возвышалось передо мной, окруженное ухоженным садом. Фасад украшали изящные колонны, а большие окна отражали лучи вступившего в свои права нового дня. Не успел я подойти к воротам, как дверь парадного входа распахнулась, и на пороге появился сам Андрей Алексеевич в сопровождении своего неизменного телохранителя, Владимира Сергеевича Савельева. Принц был одет в элегантный костюм темно-синего цвета, который подчеркивал его статус и в то же время не выглядел чрезмерно официальным. Савельев, как всегда, держался чуть позади, внимательно оглядывая окрестности. Увидев меня, Андрей Алексеевич расплылся в широкой улыбке, словно мое появление было самым приятным сюрпризом за весь день. Он поднял руку, привлекая мое внимание. «Максим Николаевич!» — воскликнул он, спускаясь по ступеням мне навстречу. «Какое удивительное совпадение! Я как раз собирался на одно весьма интересное мероприятие. Вы просто обязаны присоединиться ко мне. Я не успел даже открыть рот, чтобы объяснить цель своего визита, как принц уже вышел, подхватил меня под локоть и повел к роскошному автомобилю, стоявшему рядом. Это была настоящая жемчужина инженерного и магического искусства. Блестящий корпус, плавные линии и явно магические элементы в конструкции. Я невольно поднял брови, оценив красоту и, несомненно, баснословную стоимость этого транспорта, который несколько выбивался из технических представлений моей прошлой жизни за этот же период времени. Вот что значит магия. Впечатляет, не правда ли? Подмигнул мне Андрей Алексеевич, заметив мой интерес. Последняя разработка наших инженеров. Сочетание магии и технологий. Садитесь, Максим Николаевич, не стесняйтесь. Я забрался внутрь, отметив про себя, что салон автомобиля был еще более роскошным, чем его внешний вид. Мягкая кожа сидений, отделка из редких пород дерева и, что самое интересное, несколько небольших магических кристаллов, вмонтированных в панель управления. «Куда мы направляемся, ваше высочество?» – спросил я, когда Андрей Алексеевич устроился рядом со мной, а Савельев занял место рядом с водителем. «О, сегодня открытая встреча одного из лучших имперских ученых», – с энтузиазмом ответил принц. «Тема – влияние магии на промышленность. Весьма интересно, не находите? Кстати, если не ошибаюсь, вы тоже проявляли интерес к этой области во время нашей последней шахматной партии». Я кивнул, вспоминая наш разговор. «Действительно, тогда я упомянул о возможностях применения магии в промышленных масштабах, хотя и не вдавался в подробности. Раз мы уже едем, полагаю, выбора у меня нет», – пожал я плечами, но не смог сдержать улыбки. «Хотя, признаюсь, тема действительно интересная. Знаете, Максим Николаевич, в вас есть что-то необычное. Вы не похожи на типичного чиновника бюро. В хорошем смысле, разумеется», – махнул рукой третий принц, глядя куда-то в окно. Автомобиль тронулся, плавно набирая скорость. Я с интересом наблюдал за работой магических элементов. Казалось, они помогали машине двигаться более ровно и быстро. «Кстати», – продолжил принц, – «позвольте рассказать вам немного о человеке, чью лекцию мы сегодня посетим. Алексей Дмитриевич Лавров – настоящий гений в области артефакторики. Именно его команда разработала принципиально новый метод гравировки на прочных металлах». «Звучит впечатляюще», – заметил я. «Но в чем именно заключается инновация?» Глаза Андрея Алексеевича загорелись, как у ребенка, которому предложили рассказать о любимой игрушке. Я знал, что стоит поддержать эту тему, как принц и сам все в подробностях расскажет. «О, так вы не читали, видите ли? Процесс создания артефактов всегда был сложным и трудоемким. Нужно не только нанести правильные символы, но и сделать это с невероятной точностью. Малейшая ошибка, и весь артефакт испорчен. А теперь представьте, что вы работаете с особо прочными металлами, которые практически невозможно поцарапать обычными инструментами». Я кивнул, начиная понимать масштаб проблемы. «И тут появляется Лавров со своим методом», продолжил принц. «Он разработал способ использования направленных потоков маны для создания микроскопических гравировок. Представляете, теперь можно создавать артефакты из самых прочных материалов, которые раньше считались непригодными для этого». «Впечатляет», — искренне сказал я. «Это, действительно, может изменить многое в производстве артефактов». «Именно», — воскликнул Андрей Алексеевич. «И не только в производстве артефактов. Подумайте о возможностях для промышленности в целом. Более прочные механизмы, более эффективные инструменты. Потенциал просто огромен. И все это без видимого нанесения гравировки, что уменьшает степень ее повреждения». Мы продолжили обсуждать возможные применения новой технологии, и я не мог не отметить, насколько увлечен был третий принц этой темой. Его знания в области науки и техники были впечатляющими, особенно для человека его возраста и положения. Причем все это было не хвастовство, а на самом деле увлеченность темой и глубокое погружение в нее. Наконец, автомобиль остановился перед величественным зданием Императорской Академии Наук. Это было монументальное сооружение из белого мрамора, украшенное колоннами и статуями. У входа толпились люди, судя по всему, участники и гости предстоящей лекции. Мы вышли из автомобиля, и я сразу почувствовал на себе любопытные взгляды. Еще бы! Появиться в компании третьего принца было равносильно тому, чтобы выйти на сцену под свет прожекторов. Андрей Алексеевич, казалось, не замечал этого внимания, или, возможно, просто привык к нему. У входа стояли охранники, проверяющие пропуск у прибывающих. Однако, увидев принца, они тут же расступились, отвесив глубокие поклоны. Мы прошли внутрь без каких-либо проверок, Еще одно преимущество высокого положения. Внутреннее убранство Академии поражало своей роскошью и в то же время строгой элегантностью. Высокие потолки, украшенные фресками, изображающими великие научные открытия прошлого. Мраморные полы, начищенные до блеска. Стены, увешанные портретами выдающихся ученых и магов. Впрочем, я абсолютно никого не знал. Мы прошли через несколько коридоров и оказались в огромном лекционном зале. Здесь уже собралось немало народу, я узнавал лица некоторых влиятельных промышленников, политиков и ученых, которых видел в документах бюро. Атмосфера была наэлектризована ожиданием, чувствовалось, что все присутствующие с нетерпением ждали начала лекции. Андрей Алексеевич уверенно шел через толпу, обмениваясь короткими приветствиями с многочисленными знакомыми. Я не мог не заметить, что большинство людей в его окружении были либо магами, либо учеными, интеллектуальная элита империи. «Ваше высочество!» – раздался вдруг голос, и к нам подошел мужчина лет 50 с аккуратно подстриженной бородой и живыми, умными глазами. «Алексей Дмитриевич!» – с искренней радостью воскликнул принц. «Рад вас видеть. Надеюсь, сегодня мы услышим что-нибудь действительно интересное». Лавров поклонился, но в его поклоне не было подобострастия, скорее, искреннее уважение. «Я польщен вашим присутствием, Андрей Алексеевич. Уверяю вас, сегодняшняя лекция не разочарует». Внезапно третий принц повернулся ко мне. «Позвольте представить вам Максима Николаевича Темникова, талантливый маг и сотрудник судебного бюро. К тому же, человек с весьма интересными идеями в области применения магии в промышленности. Думаю, вы могли бы найти общий язык, если уделите как-нибудь ему время». Я пожал протянутую руку Лаврова, отметив про себя, что его рукопожатие было крепким и уверенным. «Очень приятно познакомиться, Алексей Дмитриевич», — сказал я, — «наслышан о ваших достижениях. Особенно интересен ваш метод гравировки на прочных металлах». Глаза Лаврова загорелись энтузиазмом. «О, вы интересуетесь этой темой? Это, в самом деле, увлекательная область исследований. Если у вас будет время после лекции, я с удовольствием обсужу с вами некоторые детали. Буду рад такой возможности», — искренне ответил я, даже не ожидая, что ученый захочет поговорить с представленным ему человеком, по сути, со стороны. Лавров произвел на меня впечатление, действительно, приятного человека, в нем чувствовались ум, энергия и искренняя увлеченность своим делом. Такие люди всегда вызывали у меня уважение, независимо от их статуса или положения. Когда все расселись, и в зале воцарилась тишина, Лавров начал свою лекцию. Я устроился поудобнее, готовясь к долгому монологу о тонкостях магической промышленности. Однако, несмотря на всю важность темы, мои мысли то и дело уплывали в сторону. Возможно, сказывалась усталость после напряженных дней расследования, а может, просто сухой технарский стиль изложения не совпадал с моим гуманитарным складом ума. Тем не менее, я старался уловить ключевые моменты, понимая, что эта информация может оказаться полезной в будущем. Особенно меня зацепил раздел о взаимодействии различных типов магической энергии с молекулярной структурой металлов. Лавров упомянул, что определенные комбинации истинных слов могут не только изменять физические свойства материала, но и влиять на его магическую проводимость. Это открывало интересные перспективы для создания более эффективных артефактов и устройств на их основе. Выходит, один и тот же предмет мог хорошо принимать одни истинные слова, но отторгать другие. Второй момент, который я отметил для себя, касался возможности использования новой технологии гравировки для создания миниатюрных магических схем. Лавров вскользь упомянул о потенциале создания таких артефактов, которые способны выполнять сложные заклинания в автоматическом режиме. Мой разум тут же начал прокручивать возможности применения такой технологии, пытаясь провести аналогию с моим миром. А теперь, голос Лаврова вывел меня из задумчивости, позвольте продемонстрировать вам результаты наших последних расчетов. Эти данные показывают, как изменение угла наклона магического потока при гравировке влияет на эффективность передачи энергии через созданный узор. Юрий, будьте добры, покажите наши расчеты. На сцену вышел молодой человек лет 20, высокий и подтянутый, с умным взглядом и уверенными движениями. Он повернул большую доску, на которой были изображены сложные графики и формулы, которые тем не менее были многим присутствующим понятны. Я не смог сдержать улыбки. Судьба, похоже, решила сыграть мне на руку. Этот юноша был никто иной, как Юрий Григорьевич Орлицын, сын человека, которого я искал. Я планировал добраться до него через связи Андрея Алексеевича, зная, что он активно работает в Академии наук, но все сложилось даже лучше, чем я мог предположить. Оставшаяся часть лекции прошла для меня как в тумане. Я внимательно наблюдал за Юрием, отмечая его реакции на различные части выступления Лаврова. Было очевидно, что молодой человек глубоко увлечен темой и гордится своей работой. Когда лекция наконец закончилась, зал наполнился гулом голосов. Люди вставали, обменивались впечатлениями, образовывали небольшие группы для обсуждения услышанного. «Что ж», — сказал Андрей Алексеевич, поворачиваясь ко мне, — «если честно, я ожидал большего. Но, полагаю, нельзя каждый день получать прорывные открытия, не так ли?» «Действительно», — кивнул я, — «хотя некоторые идеи показались мне весьма перспективными». В этот момент к нам подошел Лавров, и они с принцем отошли в сторону, погрузившись в оживленную беседу. Я воспользовался этим моментом, чтобы приблизиться к Юрию, который как раз складывал свои заметки в папку. «Впечатляющая работа», — сказал я, подходя к нему. Особенно заинтересовала часть о влиянии угла наклона магического потока на эффективность передачи энергии. Не думаю, что кто-то ранее рассматривал этот аспект в контексте гравировки истинных слов. Юрий поднял на меня удивленный взгляд, явно не ожидав такого конкретного комментария. «Спасибо», — ответил он, и в его голосе прозвучала нотка гордости. «Действительно, это довольно новый аспект исследований. А вы, судя по всему, хорошо разбираетесь в теме?» Я позволил себе легкую улыбку. «Хоть я и не был экспертом в этой области, годы юридической практики научили меня умело манипулировать информацией, создавая впечатление глубокого понимания предмета, даже если прошелся лишь по вершкам. Тут главное, быть убедительным, и люди тебе поверят. Скажем так, я интересуюсь практическим применением подобных разработок», — ответил я. «Кстати, не представился. Максим Николаевич Темников», — я протянул руку. «Юрий Григорьевич Орлицын», — ответил он, пожимая мою руку. «Приятно встретить кого-то, кто, в самом деле, понимает суть нашей работы. Большинство гостей обычно интересуются только потенциальной прибылью от внедрения технологии. Увы, это неизбежно, если мы хотим получать и дальше деньги на исследования. О, я думаю, что истинная ценность научных открытий выходит далеко за рамки простой финансовой выгоды», — сказал я, заметив, как загорелись глаза Юрия. «Например, ваши исследования в области автоматизации магических артефактов могут произвести настоящую революцию». «Именно», — Юрий кивнул с энтузиазмом. «Вы правы, потенциал этой технологии огромен. Но, знаете, что меня действительно интригует? Возможность создания самонастраивающихся узоров. Представьте артефакт, способный адаптироваться к изменяющимся магическим полям, пусть и в ограниченных пределах, но тем не менее». Я внимательно слушал, отмечая про себя, что попал в точку. Юрий явно был страстно увлечен своей работой и рад возможности обсудить ее с кем-то, кто проявляет искренний интерес. «Звучит невероятно», — сказал я. «Кстати, я очень заинтересовался новым методом гравировки артефактов. Не подскажете, где можно узнать об этом подробнее или, может быть, даже заказать такой артефакт?» «Ну, на самом деле, эта технология уже используется несколькими известными родами артефакторов. Например, Черновы. Качество их артефактов на высоте, они не раз зарекомендовали себя перед империей, поэтому одни из первых получили от Академии эту разработку. Они уже принимают заказы на артефакты, созданные по новой технологии, и отрабатывают ее на практике, отдавая нам обратную связь по результатам, что позволяет дополнять саму теорию». Я мысленно отметил эту фамилию. На этот счет у меня тоже были планы. «Спасибо за информацию, Юрий Григорьевич. Вы мне очень помогли. Я уже собирался попрощаться. В этом деле важно быть ненавязчивым и подгадать правильный момент. Но я не ожидал, что Юрий сам мне поможет. Простите за нескромный вопрос», — наконец произнес он. «Но вы, случайно, не внук Владимира Федоровича Темникова?» Я удивленно поднял бровь. «Не ожидал, что мой дед настолько известен в научных кругах». «Да, это так», — ответил я. «А в чем вопрос?» «Я много слышал о нем», — Юрий смущенно улыбнулся. «Он ведь известный шахматист, не так ли? Вы тоже играете в шахматы?» Я не смог сдержать улыбки. «Похоже, я встретил еще одного любителя этой игры, как и Андрей Алексеевич. Судьба, кажется, решила подбросить мне еще один козырь в моих последующих планах». «Играю», — ответил я. «Хотя, Конечно, до уровня деда мне далеко. А что, вы тоже увлекаетесь шахматами? Очень. Глаза Юрия загорелись энтузиазмом. Знаете, может быть, мы могли бы как-нибудь сыграть партию? Я сделал вид, что задумался на мгновение, хотя внутренне уже торжествовал. План складывался просто идеально. Почему бы и нет, ответил я. Было бы интересно проверить свои силы. Отлично, воскликнул Юрий. Может, завтра? Я обычно не выхожу никуда, кроме академии. Отец у меня довольно строг, но если вы не против посетить поместье Орлицыных, я был бы благодарен. С удовольствием, кивнул я, завтра меня вполне устраивает. Когда Юрий ушел, я не смог сдержать довольной усмешки. План по проникновению в дом Орлицына сложился сам собой, без каких-либо усилий с моей стороны. Теперь оставалось только правильно воспользоваться этой возможностью. Я оглянулся на Андрея Алексеевича, который все еще был погружен в беседу с Лавровым. Однако не стоит обманываться, это лишь треть того, что я себе наметил. Самое сложное будет тогда, когда я войду в поместье Орлицыных. Нужно быть весьма осторожным. Глава 20. Следующее утро встретило меня, как обычно, рано. Солнце еще только-только начинало окрашивать горизонт в нежные розовые тона, а я уже стоял у окна своей спальни, наблюдая, как первые лучи света играют на свежевыпавшем снегу. Ночью, должно быть, прошел небольшой снегопад, укутав мир в белоснежное одеяло. Картина была поистине волшебной, но я не мог позволить себе долго любоваться этим зрелищем. День обещал быть насыщенным, и мне нужно было к нему основательно подготовиться. Спустившись в столовую, я обнаружил, что утренний чай уже ждет меня. Я невольно улыбнулся, вдыхая терпкий аромат. Который раз моя новая служанка умудрилась удивить меня новым вкусом, идеально подходящим к настроению и планам на день. Все же есть что-то в том, чтобы быть аристократом и иметь возможность соответствовать финансово своему статусу. С учетом же, с какими личностями я общаюсь, мне просто никуда без штата слуг, делать все самому отнимет слишком много времени. Доброе утро, Максим Николаевич, приветствовала меня Василиса с легким поклоном. Надеюсь, чай придется вам по вкусу. Сегодня я добавила немного мяты и лимонника, это должно взбодрить вас и настроить на продуктивный день. Я сделал глоток и почувствовал, как по телу разливается приятное тепло. Вкус был действительно необычным, свежим, с легкой кислинкой и едва уловимой сладостью. Василиса, ты просто волшебница, искренне похвалил я. Не перестаю удивляться твоему таланту. Как тебе удается каждый раз угадывать, что именно мне нужно?